есть два пути погибели, последовательных пути погибели, выверенных в истории, в духовной жизни, и погибель окончательная. Это Каин и Вавилон. И вот речь сегодня пойдет о самом страшном событии Ветхого Завета. Оно прямо указывает на Голгофу. Это грех каинский. Грех человека убийства, брата убийства, убийство праведника из-за его праведности. Вот, сразу скажу, чтобы не возникало односторонних исторических ассоциаций, которые именно в силу своей односторонности будут неверными. Русский народ причастен к каинскому греху, и последствия его до сих пор не изжиты. Я думаю, даже неосознанные. Поэтому то, о чем мы будем говорить сегодня, имеет прямое отношение к нашей общественной жизни. Тема эта трудная, многоплановая, но вот надо в это войти, в нее. Итак, мы остановились на том, что дьявол рядом с Каином уже не советчик. Он прямо зовет Каина на убийство. Старший сын в семье Адама и Евы достиг точки невозврата, еще один шаг, и пути назад не будет. И в этот момент Бог говорит с Каином. Смысл сказанного Богом Каину таков: «Я вижу тебя, осознай, что с тобой происходит». Это первый момент. Второе. «Я скажу тебе, почему не принята твоя жертва». Вот ты спрашивал, почему? Я скажу, почему. Третье. Я скажу тебе, что делать в этой ситуации. И четвертое. В тебе действует дьявол. Но не ты нуждаешься в нем, а он нуждается в тебе. Это надо нам всем очень твердо знать. Вот эти вот четыре необходимых смысловых элемента находим в обращении Господа к Каину, когда Господь отвращает Каина от человекоубийства. Осознание, называние причины, указание, что делать, и реальное укрепление в борьбе. Итак, текст. «И сказал Господь Бог Каину: почему ты стал так сильно печален? И почему испал лицом? Если ты правильно принес жертву, но правильно не разделил ее, разве ты не согрешил? Умолчи. К тебе обращение его». Кого? Кого? Дьявола. «И ты начальствуй над ним». Грубая ошибка в синодальном переводе. Значит, и в греческом, и в еврейском. «К тебе обращение». То есть в тексте «к тебе обращение его». Вот, значит, русский перевод: «он влечет тебя к себе». То есть диаметрально противоположный смысл. Вот нельзя так переводить. Итак, первое. Разберем по пунктам. Первое. Это печаль Каина. Каин должен осознать, что с ним происходит. То есть печаль Каина стала чрезмерна. Вот не так велел печалиться Господь. Господь велел терпеть печали. И мужу, и жене терпеть печали. Но не так велел печалиться Господь. Не о том. Вот. И как в истории грехопадения произошла подмена понятий, когда запретное древо жена увидела как древо хорошее для пищи. Так и у Каина произошла подмена. Печали были даны Богом для спасения, стали погибельными. Печали были даны ради терпения, стали нестерпимыми. Вот. «Почему ты так печален?» – спрашивает Господь. То есть от кого эта печаль? То есть Каин должен начать процедуру, которую полезно производить всякому верующему человеку. Она называется осознание. Священное Писание, учение Церкви, учение о молитве дают нам орудия для того, чтобы мы имели возможность осознать, что происходит с нами, на какой стадии искушения или падения уже мы находимся. Второе. Как разделять жертву? Ты правильно принес. В нужный срок ты принес. Ты принес лучшее. Ты вообще все сделал как положено. Но ты правильно, одно ты неправильно сделал, ты правильно не разделил. Разделил означает Богу дал часть, себе взял часть. Вот этого ты правильно не сделал. Что такое жертвоприношение, мы говорили, это способ Бога общения после грехопадения. Жертвоприношение – это способ Бога общения после грехопадения. Без жертвоприношения нет никакого религиозного действия. Жертвоприношение или происходит, или подразумевается, или оно может переноситься на духовный план, но оно обязательно должно присутствовать. И вот смысл всех и разных родов жертвоприношения – это ожидание Мессии и готовность понять его жертву. И вот нить этих жертвоприношений, кровавых и бесплодных, тянулась от рая до Голгофы. Вот способ богообщения – способ богообщения, его характер, его установление называется завет. Пришел Мессия и принес с собой новый завет. Так вот, для того, чтобы вступить в новый завет с Богом, человечество должно было до грехопадения тысячи лет жить. А некоторая часть человечества, которая называется Древний Израиль, должна была состоять в отношениях Древнего Завета с Богом. Вот эти люди обязаны были хранить память о том, что такое заветное жертвоприношение. Главное из всех, когда жертва приносится целиком. Эта жертва, которая приносится целиком, она не разделяется. И она прямо указывает на Христа. Так вот, во времена Каина и Авеля, конечно, не было завета никакого. Человечество еще хранило память о рае. Однако завет обещан, завет обозначен, он предобразован, он предчувствуется, и сыновья Адама должны были иметь в себе это знание, глубокое религиозное знание. И когда мы всматривались в жертвоприношение Каина и Авеля, мы увидели, что Авель должен был совершить зевах, заклание, ибо он приносил от животных. А Авель совершил минха, что называется приношение. Этот термин употребляется по отношению к дару или к хлебной жертве. То есть по косвенным признакам, но мы с вами видели, что, судя по всему, Авель-то принес жертву заветную, которая простирается к завету. Он принес жертвоприношение, которое называется всеприношение, которое ее не нужно было делить, а Каин ее разделил. Каин принес, вероятно, обычную жертву, которая разделяется на то, что мне, и то, что Богу. Вот в большинстве жертвы так и приносили. Жертвы всеприношения были все-таки редкими жертвами. Так вот, грех каинский начинается с того момента, когда всякое жертвоприношение, а потом, будьте внимательны, и вся жизнь начинает строиться по принципу «я тебе, а ты мне». «Я тебе, а ты мне». В современном мире мы это видим. Это система откатов. Это сбалансированная система взяток. Вот. «Я тебе». Ты мне. Вот. И чем больше система откатов входит в государственную жизнь, когда мало уже остается людей, способных пожертвовать, например, собой или своими интересами ради чего-то. Чем меньше становится таких людей, а система откатов входит все глубже. Чем глубже она входит в государственную жизнь, тем ближе государство к гибели. Вот что такое каинский этот принцип. Я тебе, ты мне. Вот, недавно видел выступление по телевизору очень известного либерального журналиста. Пытали его. Вот. Но он представитель враждебной идеологии. А я с интересом смотрю, думаю, скажешь ты словечко-то свое заветное. свое заветное-то? Сказал. Он говорит, я считаю, что человек – это высшая ценность. И так убежденно сказал. Я говорю, так, вот я про себя подумал, так, человек – высшая ценность. Я человек, следовательно. Следовательно, я высшая ценность. То есть я высшая ценность, почему я должен кому-то жертвовать? И тем более жертвовать собой. Почему я должен защищать свое отечество, например? Почему я должен воевать? Почему я должен чем-то жертвовать, тем более собой? Вот здесь я буду гадить. То есть я здесь построю завод без очистных сооружений, а дети мои будут учиться за границей, потому что я высшая ценность. Вот, представляете, вот это вот, как казалось бы, гуманистический такой, как бы уже и расхожий лозунг и ценность, которая воспринимается нами вот так вот просто. И когда, например, государственный муж самого высокого ранга говорит такие слова, что человек – это высшая ценность по сравнению, и никакая государственная нужда, говорит он, не может оправдать вот это вот, значит, попрание человека, который есть высшая ценность. Я думаю, или ты в храме стоишь со свечкой, или ты найми нормального человека, который сможет тебе писать речи. Если ты касаешься богословских понятий, одно из двух. То есть, понимаете, мы касаемся с вами сейчас очень-очень больной темы. Гуманизм настолько глубоко проник в наше сознание, что мы часто не замечаем его, как будто это воздух, который мы дышим. Так вот, грех каинский начинается с того момента, когда всякое жертвоприношение возводится, и потом вся жизнь возводится вот к этому принципу «я тебе, ты мне», и создается сбалансированная система отношений, когда все это становится естественным. Так вот, сыны Адама разошлись по вере, что немедленно сказалось в характере их жертвоприношений, ибо жертвоприношение есть центральный элемент культа. Апостол Павел много думал над тем, что такое Каин и Авель. Так вот, жертва Авеля, говорит апостол, была большая по вере. Верой большую плейонна жертву Авель, нежели Каин принес Богу. И в каком смысле Авель принес жертву большую? Это объясняется уже в Евангелии. Тело больше одежды, а душа больше пищи. То есть вера Авеля была живая, как тело и душа живые в сравнении с одеждой и пищей. То есть жертва Авеля была совершенно определенно другого духа, чем жертва Каина. Дух у братьев стал на диаметрально противоположной позиции. Вот. Что такое жертва Авеля, мы можем более полно понять из жития Ноя и Авраама. Я уже упоминал, что Ной принес жертвы все приношения, когда был спасен из потопа, а Авраам – жертвы все приношения вместо сына Исаака. То есть в истории Каина и Авеля различие в понимании завета только намечено, но оно станет сквозным для всей мировой истории. Для всей мировой истории. Различие жертвы Каина и Авеля. Вот, еще раз можно уточнить таким образом, что Каин, когда разделил «я, Бог, тебе отдам лучшее, а ты дай мне мое», но по праву. Вот пусть будут некие такие отношения, которые... Вот давай зафиксируем раз и навсегда. И тебе спокойно, и мне хорошо. Впоследствии это будет называться законничество. Когда человек хорошо знает закон, исполняет закон, и в этом видит свою религиозную главную добродетель. Вот мне, вот тебе лучшее, тебе первому, а мне мое. Но по праву, уж ты будь любезен. Вот давай договоримся. Вот, то есть пусть у меня будет нечто такое, куда я Бога не пускаю. Значит, мое, а не Божье. Значит, мое – это туда, куда я Бога отпускать не хочу. И мне вот приятно иметь мое. Вот это черта, которую у христиан сохраняется. Так, я поговел, да? Так, я поисповедался, да? Я причастился. Все, личная жизнь. Ловим мы себя на таких мыслях? Ловим. И вот в той части души, куда Каин Бога не пускал, И развелась вот эта вот опасная печаль, которая в своем развитии будет называться мировая скорбь. Так вот, то, что совершил Каин, это мог быть огрех, это могла быть ошибка. Но это мог быть уже и принцип. Как делал, так и буду делать. Я ему, он мне. Вот как делал, так и буду делать. То есть Каин жертвовал Богу по принципу «я ему, он мне», но это уже не будет жертва Богу. А жертва будет, но не Богу, а кому? Кому это будет жертва? Вот этот вот, понимаете, когда грех каинский достигает вот этой стадии развития убежденности, когда человек, то, что было ошибкой, колебанием там, или в какой-то момент, ну, искушением, ну, поддался человек, вдруг превращается в принцип, как делал, так и буду делать. Вот, обратили внимание, что у коррупционеров есть принцип. У них есть свой кодекс. У них есть система. У них есть мораль, полностью противоположная человеческой божественной морали. Какая-то свои нравственные какие-то понятия. Они своих не выдают. Это очень уже, понимаете, серьезное. Это, ну ладно, человек взял взятку, ну бывает. А когда это уже принцип, когда все сбалансировано, тогда, собственно, начинается система отката. Когда все уже утверждено и где-то проделана внутренняя работа, когда человек говорит, ну так, ну так же есть, так и должно быть, я так и буду делать. Понимаете? Это вот дух уже, который не примет Новый Завет. В Каине сформировался дух, который Новый Завет и не примет. Ни при каких обстоятельствах. Вот что бы ты ни делал, Каин Нового Завета не примет. Вот знаете, вот разбойник и там убийца может стать верующим человеком. Коррупционер нет. И никогда не верьте. Если он вдруг захочет стать верующим человеком, так сказать, и будет об этом говорить, но при этом, кстати, он все-таки все свои... Все награбленное, так сказать, им он все при себе хочет еще сохранить. Вот разбойник и, так сказать, и убийца, да, в русском народе мы знаем примеры таких явлений. В песнях это даже отражено. Понимаете, от коррупционера нет. То есть Священное Писание дает нам первое понятие, что есть жертва Богу. И Бог сам изъяснил Каину его грех, правильно принес, правильно не разделил. Вот, и в жизни Каина, и в нашей жизни этот момент практический. Так вот, его нет в масоретском тексте. Там стоит ободрение просто. Если делаешь доброе, разве не поднять лица? А если не делаешь доброго, у дверей грех лежит. Вот этот вот капитальный момент указания Каину, что тот неправильно разделил, вот, этого момента нет в масоретском тексте. Третий момент. Что делать? Выражается одним словом. Умолчи. Умолчи – это усилие, которое тебя спасет. Вся аскетика, учение о молитве в одном слове. Умолчи. То есть буря помыслов пригнула лицо Каина к земле, и Каину говорит Господь: умолчи. То есть змей не может действовать через насилие над волей. А дьявол действует только через помыслы. Вот приход помыслов еще не грех, помните, мы говорили? А вот собеседование уже грех. А потом идет услаждение. Что такое услаждение, вспоминаем? Самому быть как Бог. Вот в чем главная сладость греха. Самому быть как Бог. А потом идет уже пленение, когда подключается какое-то из чувств. Вот. Так вот, приход помыслов еще не грех. Вот когда человек начинает собеседование с грехом, вот возникает этот самый решительный, помните, момент греха, это услаждение. и пленение. Вот, судя по всему, Каин уже находился на этой стадии услаждения и пленения, потому что в мировой скорби есть какая-то вот эта вот специфическая греховная сладость. И поэтому, когда человек, страдающий мировой скорбью, вот как-то вот он предъявляет себя как страдающий мировой скорбью, Достоевский, по-моему, называл это позицией высокого комизма. Высокого. Потому что страдание реальное, но комизма. Потому что это все-таки другое, из другой сферы. В этой скорби есть какая-то вот эта особая греховная сладость. Так вот, Господь говорит, вот ты должен вернуться на ту стадию, когда ты молчишь, когда ты не собеседуешь. Молчишь в каком смысле? Да вот просто ничего не говоришь. То есть у тебя внутри буря, но ты сомкни уста и ничего не говори. И этого достаточно. Смотрите как. Вот то же самое говорит Иоанн Лествичник. Начало безгневия – это молчание уст при смущении сердца. Вот что надо было Каину сделать. И последние слова, которые сказал Господь Каину, это о враге. В масоретском тексте говорится… Значит, в масоретском тексте, еврейском, будет различие. Здесь оно несущественное, просто для сведения. У двери грех лежит. Это предостережение. Где переступай черту? То есть в мире нравственных связей есть грани, которых переступать нельзя. То есть потому что за чертой черт. Вот, слов «у дверей грех лежит» в греческом тексте нет. Там после слова «умолчи» сказано «к тебе обращение его». Но ты начальствуй над ним. Понятно, кто это он, кто зависим от человека и над которым человеку даже дана какая-то власть. То есть к тебе, Каин, обращение его, то есть не греха, не помысла, но подразумевается дьявола, но ты начальствуй над ним. К тебе обращение его. Это очень полезное знание, что человек никак не нуждается в сатане. А вот сатана нуждается в человеке. И такая вот мистическая нужда называется влечение или обращение по-еврейски тешуха. Вот о жене было сказано, что ее влечение или обращение к мужу, поэтому он будет господствовать над ней. О дьяволе Каину сказано, что влечение его к человеку, и человек должен начальствовать над ним, или в еврейском тексте управляться, управляться вот с дьяволом, то есть с грехом. То есть и в том, и в другом случае речь идет о подчиненности одного индивида другому индивиду. То есть и над женщиной господствуй, и над дьяволом начальствуй. Вот, справляйся по-еврейски. То есть человек был так крепко сработан, что и после греха он остается не подвластен сатане. Человек и в падшем состоянии может посрамить сатану, подобно Иову многострадальному, или, как мы в церкви поем, если вы прислушивались, «Дьявола, гордыню и лесть низложили святые твои, Господи». То есть святые могут низложить гордыню дьявола. Вот такая дана власть человеку после грехопадения. Сатана после грехопадения для мира сего нарекается начальствующим или архонтом, в переводе ставшим употребителем князь. То есть сатана – князь мира сего. Вот мира сего, но не человека. Знаете? Да, вот сатана – князь мира сего, а не меня. Вот если хотя бы вот это вот твердо помнить, то ну никакими обстоятельствами. Нельзя объяснить, что человек изменяет, скажем, ну, нравственным началом или религиозным началом. И когда мне говорят, ну посмотри, ну мир так устроен, ну что ж ты, кто ты такой? Я говорю, да нет, у меня вот другие понятия. Да, да, вот сатана, князь мира сего, вы хотите вот жить по его законам, а я нет, я не буду. Потому что из священного писания, из своего религиозного учения, я имею твердое удостоверение, что он мне не хозяин. Вот он нуждается во мне, а я в нем нет. То есть человек не подначален сатане. Из слов Господа Каин должен был понять, что он ошибся в своем понятии о том, что такое жертвоприношение. Начинается следующий этап жизни Каина. Когда Бог говорит с человеком, он говорит так, что человек его понимает. То есть мы можем быть абсолютно уверены, что Каин понял, что сказал ему Господь. Спрашивается, как после того, что он понял, могло быть, что он убил брата? Задумайтесь. Он все понял, что Господь сказал. И после этого убил. А дело в том, что убийство здесь техническая сторона дела. Суть-то совсем в другом. Суть не в убийстве. Каин это не просто один из персонажей священной истории. Он не просто убийца. Каин это основатель богопротивного общества, которое постоянно враждует на церковь до сего дня. Каин это духовное явление. Мы можем быть уверены, Каин всегда рядом. И вот и понимать, что такое Каин, это практическая задача церковной жизни. В убийстве Авеля было два соучастника, человек и дьявол. Вот, когда Каин пожелал убить человека, он пожелал уподобиться дьяволу. С ним Бог говорил, сказал ему среди прочего, что ему делать. Понимаете, вот осознание вещь такая, она может начаться, продолжаться, она может переходить от стадии к стадии, она может быть очень длительной, но мне-то надо знать, что мне делать. Что делать, сказал Господь Каину. Что делать? Молчи. Читаем следующий стих, Бытие 4:8. «И сказал Каин Авелю, брату своему». Все, предложение закончилось. Что он ему сказал? А это не имеет значения. Вот мне интересно, просто вот я вот такой любознательный человек, мне интересно, ну что же сказал Каин Авелю? Описание мне говорит, не спрашивай об этом, это несущественно. Неважно, какую хитрость применил Каин, какое лукавство, что он там выдумал, чем он его заманил, это неважно. Важно, что Каин произнес ложь. Если перечислить этапы, по которым человек идет к преступлению от начала до конца, то эти этапы вот каковы. Первое – это жертвоприношение Богу. Второе – печаль не по Богу, мировая скорбь. Третье – уклонение воли, которое проявляется в опускании лица. Вот здесь уже следует обязательно остережение от Бога, потому что это уже очень опасный момент – поникание воли. Затем ложь и усыновление дьяволу. И последнее – это жертвоприношение дьяволу. Когда Каин ложью выманил брата, зная, что убьет, он уподобился, подчинился, точнее, тому, кто в Писании называется «отец лжи». То есть Каин стал семенем змея. Отныне Каин стал, употребляя выражение Евангелия, от отца дьявола. Дьявол был, сказано в Евангелии, человек-убийца от начала. То есть дьявол – отец лжи. Каин усыновился дьяволу, обратите внимание, до того, как убил брата. Каин усыновился дьяволу до того, как убил брата. Здесь необходимо задать вопрос, почему богоотступничество обязательно включает в себя убийство? Ну, хочешь жить, ты жить без Бога, живи. Зачем же убивать обязательно нужно? А потому что Каин стремится уподобиться дьяволу, а дьявол стремится во всем подражать Богу, совершая все с противоположным знаком, поменяв небесное на земное, а спасение на погибель. Первое жертвоприношение в раю, если помните, Господь произвел заклание жертвенного животного. Это называется все приношения. А вот когда Каин солгал брату, усыновился отцу лжи, он достиг полной решимости, и дьявол довел дело до конца. То есть убийство Авеля было совершено со смыслом, как жертвоприношение дьяволу. Это было все приношения. И сказал Каин Авелю, брату своему. Все, предложение закончилось. И было, когда были они в долине, и восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. За что Каин убил Авеля? Почему Каин убил Авеля? Какие у него к тому были мотивы? Что были за причины? За какую вину? Ответ. Ни за что. Ни почему. Без мотива. Без причины. Ни за какую за вину. Это я вам своими словами пересказываю то, что говорит апостол Иоанн в первом послании. 1 Иоанна 3:12. Каин был от лукавого. И он заклал брата своего. И за что заклал его? Ответ. Потому что дела его были лукавы, а дела брата его праведны. Очень непростая мысль, еще раз. За что заклал? Потому что дела его были. Хотя он прямо не отвечает на вопрос. Вопрос он поставил. Он дает подход к тому, чтобы мы дальше развернули всю систему рассуждения. За что заклал его? Потому что дела его были лукавы, а дела брата его праведны. То есть до того, как убил, до деяния убийства, дела Каина были лукавы. Какие это были дела? Жертвоприношение, печаль, опускание лица, ложь. Вот такие были дела. Каин солгал, усыновился дьяволу. Такие были у Каина дела. Каин ни за что убил брата. То есть Авель был жертвой. А Каин был духовный человек. Каин был человек духовный. Каин был человек глубоко религиозный. Поэтому заранее, до всякого, за знакомство с фактической стороной дела, я могу сказать, что во всякой христианской конгрегации, конфессии, организации обязательно будут люди каинского духа. Им там самое место. Они там очень все хорошо понимают. Они обязательно там будут. Вот вопрос, конечно... Какие времена и больше, во времена гонений или во времена спокойствия и материального достатка? Наверное, во времена спокойствия и материального достатка их будет больше. Поэтому, если вы, так сказать, если мы понимаем проблему, вот, то мы можем заранее, еще раз говорю, заранее, до изучения всякой фактической стороны дела сказать, что они обязательно будут там, и нечего смущаться. Вот так. Так уже от Господа положено, чтобы мы жили рядом с Ним. Через Него, через Каина, мы должны понимать себя, постигать пути своей воли. Вот. И вообще духовный человек, будь он от Бога или от дьявола, он ведет себя достаточно бескорыстно, немотивированно относительно душевных движений, побуждений. Потому что его деяния соотносятся с другой инстанцией, которая выше, чем материальный расчет или душевное переживание. Вот таков Каин. Неверно думать, что он был зол. Мы совершенно не можем знать, злой был человек Каин или не злой. Мы не можем сказать, что дела его были злые. Нет. Каин был от лукавого, и дела его были лукавы. Понимаете, он не просто убил, он восстал и убил. Книга Бытия 4:8. Он заклал брата своего. Заклание – это умерщвление как культовое действие. Вот. Ну, и так можно вообще заранее сказать, это на будущее, эту тему, ну, я надеюсь, мы еще коснемся. Понимаете, Каин, он, в принципе, очень может быть доброжелательный человек. Потому что если он будет злой, мы его сразу и узнаем. А он добрый. Он может нам всякие услуги оказывать и предлагать услуги. Вообще вот так вот, я изучал этот тип по священному писанию сначала. Вот. И Каин, он все время нам что-то предлагает. Имейте в виду. Вот в истории с Авраамом, если будет время, хотя бы этот кусочек мы рассмотрим. Знаете, там нет злости. Иногда даже нет никакой корысти. Ему главное вступить в общение. Потому что он живет за счет общения со мной. Ему это гораздо важнее, чем материальный интерес. И он не выдаст себя какой-то злобой там или раздражением. Наоборот, он очень воспитанный человек. Для того, чтобы вступить со мной в общение, он меня должен расположить к себе. Ему нужно от меня что? Моя жизнь. Потому что он живет тем, что он общается со мной. В этот момент мы к нему еще будем возвращаться. Поэтому Каин совершенно не злой человек. Вот, не испытывал никакой личной неприязни к Авелю. Никакой зависти лично к Авелю Каин не испытывал. Он совершил то, что положено было по его вере, по его духовному устроению. Вот. То есть он принес такую жертву, которую не надо делить. Ему Господь сказал, ты неправильно разделил. Ах так? Тогда я принесу такую жертву, которую я не буду делить. Вот ты сказал, не дели, только я не буду делить. А человека же не вкушают. Все, я принес жертву, которая называется всеприношение. Как ты мне сказал, так я и сделал. Только извини с противоположным знаком. Я все понимаю. Но делаю все с противоположным знаком. Вот такая воля. Вот. Вообще, если бы был возможен завет с сатаной, а завета с сатаной быть не может. Договора с сатаной быть не может, договорных отношений. Может быть, только рабство. Если бы были возможны договорные отношения, то Каин принес жертву, хотел, во всяком случае, принести жертву заветную. Он имел желание вступить в завет с сатаной. Убийство здесь абсолютно необходимый элемент. Можно вполне представить, что Каин по-своему любил своего брата, по-своему даже был симпатичен. И тем не менее, вот он, может быть, и переступил через свою симпатию и жалость. Может быть и так. Но принес эту жертву. То есть Каин был первопроходчик в бездну. От Каина начинается путь к погибели, который именуется в Новом Завете «путь Каина». Оказывается, вот есть такой путь Каина. О нем упоминает святой апостол Иуда в своем послании в 11 стихе. Итак, преступление Каина началось жертвоприношение. И само преступление Каина было жертвоприношение. И в этом разъяснение страшных слов Господа, которые он сказал иудеям. Отец ваш дьявол. Точнее, там такой текст. Вы от отца дьявола есте. То есть, ну, есть. Вы от отца дьявола есть. Но какие могут быть у дьявола дети? Все просто. Самые близкие отношения в духе на символическом языке Библии называется сыновство. Даже в лицах Пресвятой Троицы это отец и сын. Верные Богу человеки назывались сыны Божии. И верные Богу ангелы также назывались сыны Божии. Вот. А те, кто служит лукавому, кто хочет творить похоти отца дьявола, названы семя змея, порождение ехиднины, дети дьявола они названы у евангелиста Иоанна. Сейчас мы вот этот текст и разберем. Апостол Иоанн объясняет. Дети Божьи и дети дьявола проявляются вот в чем. Значит, какой интересный текст. Это Новый Завет, это, в принципе, книга, которую мы должны хорошо знать. Ну вот, вот скажите, ну кто помнит? Вот дети Божьи, дети дьявола. Вот в чем они проявляются? Он говорит только о проявлении. Смотрите, он очень осторожен. Он не говорит, суть явления состоит в том-то. Он говорит, нет, они проявляются. Вот в чем. В чем? Все очень тонко, смотрите. Всякий, не творящий правды, не есть от Бога. Также не любящий брата своего. Вот Иоанн, он очень интересно рассуждает. Он ставит вопрос, он не дает прямого ответа, он дает подход к тому, чтобы мы начали вести рассуждение. Дети Божьи и дети дьявола проявляются вот в чем. Всякий, не творящий правды, не есть от Бога. Также не любящий брата своего. То есть Каин начал с того, что не сотворил правды, а закончил тем, что заклал Авеля в жертву и стал первым из детей дьявола. То есть мы точно знаем, что брата своего, любви к брату своему он не имел. Дьяволу усыновился. Апостол Иоанн говорит, начало пути. То есть человек может стать чадом дьявола. Вполне может. Но начало пути – это не творить правды и не любить брата своего. Вот меня однажды спросили, как Господь допустил, чтобы первый из детей дьявола убил праведника? А как Бог допустил о себе, что когда он вочеловечился, его пытали и убили? Вот. Господь вочеловечился и был убит теми, кто по духу Каин. Это совершенно точно, потому что Христос ясно сказал об этом книжникам и фарисеям. До своего распятия прозвучали эти слова. Смотрите, Каин усыновился дьяволу до того, как убил. Убийство, жертвоприношение. Это следующий этап. Усыновление дьяволу происходит до жертвоприношения. Говорит Христос книжникам и фарисеям. Змеи, порождение ехиднины, да приедет на вас вся кровь праведная, проливаемая на земле от крови Авеля праведного. Если вы возьмете русский текст Нового Завета, вы не увидите слово «проливаемая». Вы увидите слово «пролитая». Все, кровь пролилась уже. Что? Все, процесс закончен. Ничего он не закончен. Вот так Господь говорит. Праведная, проливаемая на земле от крови Авеля праведного. То есть ясно, что эти слова Господь сказал не о тех, кто не знал, что творит, но он сказал о тех, кто знал, что творит, подобно Каину. Так вот, те, кто восстал на Мессию, стали от лукавого не после креста, а до креста. То есть распятие было жертвоприношением. И распинатели несут на себе образ Каина, поскольку первым, кто носил образ Спасителя, был Авель. Об этом пишет Августин. Авель, девственник и священник, и мученик. Девственник, ибо умер прежде супружества. Священник, ибо приносил Богу богоугодные жертвы. Мученик, ибо убит за истинное богопочитание. Так вот, как преступление Каина началось с жертвоприношения Богу, так и преступление распинателей Христа началось с того, что они уверовали в Христа. Значит, вот очень небольшая часть в Израиле была, очень небольшая часть, которые знали, что они творили в Голгофе. Вот, они веровали в Христа. Так и сказано. Многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус, веровавшим. Если кто понимает, тут форма перфекта. То есть веруют, верующим веруют. в него иудеям. То есть некоторые иудеи веровали во Христа, что он Мессия, начали его спрашивать, потом с ним спорить, не согласились и убили. Вот и Каин знал, что Бог – Бог. И иудеи знали, что Иисус – Мессия. Так, во всяком случае, говорится в притче о виноградарях. Убьем сына, ибо он наследник. Вот. Так вот, начало преступления лежит только в религиозной сфере. И только религиозные люди, совершая преступление, идут до конца. И вот как Каина вразумлял Господь до убийства, так и Христос начал разговор с иудеями. Это знаменитая 8 глава, одна из самых страшных в Евангелии, Иоанна. Христос обличал иудеев об их вере. Какова оказалась их вера? «Мы семя Авраамова», Иисус сказал, «ведаю, что вы семя Авраама, однако ищете убить меня. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы». Евангелие от Иоанна, помните? «Дела его были лукавы, а дела брата праведные». Вот только за то, что дела праведны, тот, кто от лукавого, совершает убийство. «Если бы вы были дети Авраама, то дела Аврааму делали бы, а теперь ищите убить меня. Вы творите дела отца вашего. Вы от отца дьявола. Он, человек-убийца, был от начала. Лжец и отец лжи». Каин заклал Авеля в жертву завета. Он совершил оборотническое жертвоприношение. Оборотническая религия – это служение богопротивнику с использованием установлений истинной религии, которым сообщается противоположный знак. То есть оборотническая религия – это служение богопротивнику с использованием установлений истинной религии, которым знак сообщается противоположный. На Голгофе родилась оборотническая религия. То есть совершилась не казнь, не убийство, совершилось заклание, это называется, если быть точным. Вообще богословие – точная наука, в терминах хотя бы. Заклание совершилось. Вот Каин не убил, а заклал брата своего, говорит евангелист Иоанн. Так и Христос – агнец закланный. Христос закланный был на Голгофе. Агнец закланный от сложения мира. Это Откровение, 13 глава, 8 стих. И небольшая деталь голгофской жертвы роднит ее с закланием Авеля. Смерть Авеля произошла, когда были они в долине. Бытие 4.10. Вот, то есть в долину за стан обманом увел Каин брата. Значит, по закону Моисея были такие жертвы за грех. Вот кровь этих животных использовалась для освящения святилища. Вот. Так вот, тела животных, которых принесли в жертву за грех, полагалось вынести вон из стана. Поэтому и Христос, говорит апостол Павел, послание к евреям, дабы явилось, что он осветил людей кровью своею, пострадал вне врат, вне стана. Вот. От заклания Авеля берет свое начало внецерковное человечество. Каиниты или каинитяне, те, кто по духу Каин. Не по крови, не по племени, не по плоти, не по крови, не по роду, не по нации, а по духу. И определенно Христос говорил о крови Авеля, что она проливаема на землю. То есть не пролилась, а льется и будет литься. Вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. И мы коснемся небольшого отрывка в свое время из Апокалипсиса, где говорится, что кровь праведных проливается и литься будет. То есть от Авеля до конца мира будет совершаться вот это излияние крови праведных, которые убиваются исключительно за то, что дела их праведных. Так вот, кровь Авеля пролилась не на пол, не на поле, которое возделывал Каин, а вдалеке, вне, за станом, в долине, кровь пролилась на землю. Кровь Авеля живая, упала на живую землю, сейчас она заговорит. Все мироздание будет обличать человека о грехе. Следующий этап в жизни Каина. Он вновь слышит голос Божий. И сказал Бог Каину: «Где Авель, брат твой?» Аналогичное событие было в раю, если помните. После грехопадения Господь обращается к Адаму. Способен ли тот вернуться в богообщение? Оказалось, нет. Первые люди не смогли. Они вели себя как безумные. Они спрятались внутри древа познания добра и зла. Спрятались от Бога. Это безумие, конечно, чистое. Вот. Однако безумие безумию рознь. Только отметим, что как в истории грехопадения голос Божий, так и после убийства следует голос Божий и называние имени. Это очень важный момент, когда Господь сам называет имя, это очень мощный призыв к человеческому сознанию и сердцу. «Адам, где ты?» — сказал Господь в раю. А здесь Каину сказал Бог: «Где Авель, брат твой?» Вот. Помните любимую мысль Достоевского? «Всякое преступление есть безумие». Но безумие безумию рознь, потому что Адам от Бога прятался. Но Адам Богу не лгал. А Каин лжет Богу. То есть ложь Каина была свидетельством, что он усыновился отцу лжи. Каин произнес свидетельство на себя. «Где Авель, брат твой?» — сказал Бог Каину. Он же сказал: «Не знаю, разве сторож брату моему я?» Вот, как был заклан Авель, так заклали Христа, так же лгали за тем, что не было воскресения. Вот ложь, которая воспоследовала за воскресением, это очень важный момент. Это свидетельство, что вот эта небольшая часть Израиля, она совершила вот этот полный свой ход, она действительно дьяволу усыновлена. То есть те, кто знали о воскресении и лгали, что тело воскресшего украдено, они были не из тех, о ком молился Спаситель на кресте. «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». Вот те, кто лгал, что воскресения не были, они веровали, что Иисус был Мессия, и они ведали, что они творили. Вот, Каин был первый, кто солгал Богу в лицо. Впоследствии это называлось, когда человек так себя ведет, благословлять в лицо. Вот это был такой стиль письменности и устности, кстати, у древних евреев. Если нужно было, не могли идти два слова вместе: проклинать и Господь. Вот не могли, вот вместе они не могли встречаться ни в речи, ни в письме. Поэтому вместо слова проклинать говорили слово благословлять. То есть благословлять в лицо, значит проклинать. Так вот, впоследствии это называлось благословлять в лицо. Вот, тот, кто лжет Богу в лицо, вот, тот проклинает его в лицо. Вот Каин солгал Богу в лицо, это равносильно, что Каин проклял Бога. Каин теперь будет проклят. Он первый человек, кто солгал Богу в лицо, и он первый человек, кто был проклят. До этого, помните, были проклятия кому? Змею и земле. Человеку не было проклятия, а вот Каин был первый человек, кто был от Бога проклят. И сказал Бог: что ты сотворил? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Надо разбираться. Богообщение происходило в раю, если помните, посредством гласа и слышания. Теперь о Каине некий голос свидетельствует, что богообщение для Каина невозможно. Вопрос, как может кричать кровь? Богу жертвуют только лучшее и чистое, так и дьяволу жертвуют только невинную кровь. Каким был Авель? Понятно, да, что Авель был образ невинного страдания. Вот, но вот до Авеля мы имеем библейский образ невинного страдания. Это что? Самый сильный образ невинного страдания, который всегда с нами. Наш нравственный спутник человечества. Образ невинного страдания. Земля. Земля проклята в делах человека. Человек грешит, а страдает земля. То есть весь мир обитаемый, вся тварь живая, включая траву, деревья, животных, воздух, стихии, все. Вот земля – это мощный образ невинного страдания. Так вот, кровь невинно пострадавшего Авеля пошла к земле невинно страдающей, и произошел резонанс, произошел отклик. Потому что мир свободных существ и обитаемая человеком земля – они так Богом устроены, что каждое преступление имеет отклик во всем мире. То есть каждое преступление отражается на всей земле. Вот. Вот символический язык Священного Писания дает возможность отвлеченную истину представить с ужасающей конкретностью. Голосом кровь кричит от земли. Еще соображение. В крови заключена жизнь тела. Отсюда происходил в законе Моисея запрет на вкушение мяса с кровью. Сказано так. Кровь, буквальный перевод из второзакония, кровь – это душа. И не ешь души вместе с плотью. Еще соображение. Человек, имя его Адам. Почвенник. Понимаете? Взятый от низу, почвенный, Адам, от почвы, Адамы. Так вот, кровь человека Адама кричит от Адамы, того места почвы, где пролита кровь. И когда встречаются кровь Адама и почва Адама, возникает движение от земли до неба, которое звучит в духовном мире. Но земля – это Адама, почва, из нее взят человек, но также земля еще Эрец. Это вообще земля. А земля Эрец имеет особенную энергию, данную Богом. Называется эта энергия сила. Земля имеет силу. Это сила растить растения. И опять-таки, с этой стороны, когда встречаются невинно пролитая кровь и земля Эрец, возникает движение от земли кормилицы до неба. Это движение звучит, оказывается, в духовном мире. Вот библейская картина последствий преступления. Так вот, Каин будет проклят очень тщательно и относительно земли Адамы, и относительно земли Эрец. Вот. После грехопадения рая нет на земле. Но земля и небо точно не раздельные миры. Отче наш, который на небесах, как мы молимся, да? Да будет воля твоя. Вот вдумайтесь. Вот сейчас вдумайтесь, один раз надо это прочувствовать, и тогда эти слова молитвы, мы же повторяем 10 раз на дню, они будут резонировать в вашем сознании. Отец наш, который на небесах, вот пусть воля твоя будет, как на небе и на земле. Вот мы так вот молимся. Вот. То есть есть правда на земле. Вот в этом вера праведных. Вот есть правда на земле. Вот мне будут говорить, нет правды на земле, а я буду говорить, есть правда на земле. А кто сказал, нет правды на земле, но нет ее и выше? Конечно. Конечно. Он сразу, смотрите, помните, мы с вами говорили, очень трудно сочинить трагедию. Очень трудно. Вообще трагическое произведение создать очень трудно. Вот когда Пушкин взял и первые слова эти поставил, вот, он сразу заявил, речь пойдет о предельных смыслах. Вот это масштаб события этой так называемой маленькой трагедии. Это совершенно не понимают абсолютное большинство литературоведов. Очень многосведущих в литературе, но совершенно безграмотных в религиозной сфере. Потому что они дают психологическую нюансировку взаимных отношений двух талантливых музыкантов. И как там развивалось это чувство Сальери, и какое прошло там движение, спорят. Вот на моей памяти только один непомнящий говорит, ну перестаньте. Это совершенно не о том, это другого рода произведение. Вот есть правда на земле. Вот, еще обстоятельства, почему кровь кричит от земли. Вот, мы знаем, что мученики, святые мученики, нас не оставляют. Где они не оставляют? Они нас не оставляют в земной жизни. Поэтому кровь Авеля, мученика, говорит от земли. Вера Авеля была живая, что Павел верою умерший Авель. Еще говорит, а Каин проклят, будет в таких словах. Еще раз я прочитаю. «И сказал Бог, что ты сотворил? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли Адама. И ныне проклят ты от земли Адама, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда будешь возделывать землю, Адама, не прибавит она силы своей, чтобы дать тебе». Самое главное, что есть в земле, это сила нас питать, растить растения. Адама, не прибавит она силы своей, чтобы дать тебе, стенающим и трясущимся будешь на земле Эрец. То есть, где бы ты ни казался, на этой земле Эрец, большой земле, ты будешь стенающим и трясущимся. Вот. Прокомментируем первую часть. Земля отверзла уста свои принять кровь. В истории исхода находим эпизод параллельный, ну, отдаленно напоминающий то, о чем идет речь. Значит, самым страшным преступлением в истории исхода был бунт сынов Левия и знати, мужей именитых, против Моисея. То есть бунтовщики были религиозные реформаторы и, как сказано в книге чисел, домогались священства. Вот за такой грех весь народ мог погибнуть. За грех вот этих немногих, за их амбиции, как сейчас говорят. И Моисей им предрек, такие слова сказал, отверзит земля уста свои и поглотит их, и сойдут живые в Шеол. Шеол – это ад. Отверзит земля уста свои, поглотит их, и сойдут живые в Шеол, что избылось. Следующее, значит, не прибавит она силы своей, чтобы дать тебе. Человек на земле, в землю вкладывает труд, без труда земля ничего не вырастет ему съедобного. После грехопадения человек вкладывает в землю труд, и к этому труду земля прибавляет силу свою, и человек ест силу земли. Так вот, Каину сказано, вот что земля, вот сколько ты ни трудись, земля не прибавит силы своей, чтобы дать тебе. Два важнейших определения каинского духа. Стенающий и трясущийся. Стенон, кайтремон по-гречески. Но здесь понятно. Стенать, стенон. Вот. Трясущийся, ну тремор, может быть, знаете. Тремон. По-гречески все понятно. Первое – голос, Каин стенающий. Второе – это трясение плоти. Греческий перевод согласуется в целом с древнееврейским текстом. Однако в иудейской традиции эти два определения каинского духа получили совершенно другое истолкование, которое вы прочитаете в русской Библии. Так и хочется сказать, так называемой русской Библии. Только она русская Библия, только потому что на русском языке. «Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле». Это из иудейской традиции, в чистом виде взято. Вот. Это истолкование неправильное с точки зрения древнееврейского языка. Я сейчас немного возьму вашего внимания, но все-таки вот давайте чуть-чуть проведем небольшую филологическую работу. Слово за словом. Итак, в еврейском тексте. На ванад, стенающий, трясущийся, то, что в греческом, еврейском, на ванад. Значит, первый признак – это причастие от глагола такого-то, глагола нуа. У этого глагола два основных ряда значений. Вот смотрите, вот каким будет теперь Каин? Между прочим, мы должны его узнавать, когда он рядом с нами, хочет вступить с нами в общение. Понимаете, есть признаки, по которым он опознается. Вот я вам сейчас сообщаю. Эти признаки. Вот Господь сказал, ты будешь вот таким и таким. Вот глагол. Первый ряд значений. Дрожать, качаться, колебаться, шататься, идти шатаясь. Второе. Все в негативном смысле. Второе сейчас будет. Бродить, скитаться, бродяжничать, уходить. Но все в негативном смысле. То есть Каин либо шатающийся, шаткий, что соответствует греческому трясущийся, имеющий в себе трясение некоторое, понимаете, вибрация у него внутренняя. Либо он скиталец, как неразумный. Есть? Почему человек скитается? Потому что он неразумный. Почему человек скитается? Потому что он слепой. Почему он скитается? Потому что он побирается. Почему он скитается? Потому что он любит бродить. И как он скитается? Что он бродит до смерти. Вот такой. Понимаете? То есть тексты древнееврейские, древнегреческие не дают основания никакого считать, что кто-то принуждал Каина к скитальчеству. То есть Каин может жить вполне оседло. Другое дело, что Каин может избрать себе долю скитальца. Также те, кто хлебнул этого духа каинского, могут, как у Иеремии сказано, полюбить скитаться. Но это уже по собственной воле. То есть первичное здесь не переход с места на место. Нет. Это следствие. Переход с места на место может быть следствием. А первичное здесь – это внутреннее колебание. То есть Каин, он обязательно внутренне шаткий. Вот чувствуете, что вот каинитянин рядом, а вы так вот прислушаетесь, он будет внутренне шаткий. Вот там такая вибрация внутри происходит. И вот эта вот внутренняя шаткость, дрожание, трясение, делает Каина скитальцем. Поэтому перевод, что Каин трясущийся, перевод на греческий язык, он предпочтительнее. Вот думали же древнееврейские мудрецы, когда переводили этот текст на древнегреческий, какое здесь значение из многих избрать? И они избрали мистическое значение. Да, Каин переходит с места на место. Переходит. Но первое-то в этом что? Почему переходит? От внутренней вот этой шаткости, от внутреннего своего сотрясения, сотрясенности, может быть, такой вот. В книге Иова изображение грешников, которые подобны шатающемуся или шаткому Каину. Такой образ очень сильный. Забытые, имеется в виду Богом, забытые, они ногою колеблются. от человека они шатаются. То есть, Богом забытые грешники, ногою дрожащие в страхе от человека, по земле шатаются. Вот образ из книги Иова совершенно точно отсылает нас к книге Бытия. Второй признак, по которому познается Каин, это причастие от глагола другого, глагол «нуд». Он синонимичен во многу первому глаголу, имеет значение «двигаться туда-сюда», «качаться, колебаться, порхать», но главное – делать вот так. Это называется «сетовать». То есть на языке Священного Писания, вот в библейском мироощущении, когда человек по-настоящему сетует, вот есть в нем это вот такая скорбность такая, у него происходит непроизвольное качание головы. Вот у меня нет точной уверенности, что делают евреи перед стеной плача. Я думал, что это такое количество поклонов. Но я теперь думаю, может быть, не знаю, как они это толкуют, но, судя по всему, это они делают то, что положено, понимаете? Вот это вот мы, это значит, Каин сетующий с покачиванием головы. Они еще другой части тела делают. То же самое. Зачинают Машиаха. Вот так это имеет такое значение? Господи помилуй. Это всем знать не обязательно. Ужас. Вот этот вот сетующий с покачиванием головы, это на греческий перевели, опять-таки, мудрейшие того времени еврейские книжники, как стенающий. То есть оба глагола вместе, шататься и качаться, сетовать, употребляются еще только в одном месте Священного Писания, но в жутком контексте. Речь идет о земле. Как выглядит, что земля проклята в делах человеков? А так это выглядит, что земля шатается и качается, уходит из-под ног человека. Вот что люди сделали с землей. Человек и готов себя сохранить в вертикальном положении, а у него вот именно что земля уже из-под ног выходит, вот такое на ней люди творят. Вот этот текст из пророка Исаии. «Опустошением опустошена земля. Земля сквернена под обитающими на ней. Проклятие поедает землю. Шатанием шатается земля, как пьяный. И качается, имеется в виду, туда-сюда, как люлька». 24 глава книги Исаии. Итак, в описании духа Каина греческий перевод и масорецкий текст совпадают в том, что Господь не присуждал Каина к изгнанию. То есть Каин, стенающий и трясущийся, это греческий текст, можно перевести с еврейского иначе. Шаткий и сетующий. А представим тебе, что Каин изгнанник и скиталец. Перед нами образ человека или народа, которого все гонят и обижают. И он поэтому осужден быть перманентным эмигрантом. Кто его гонит? А Господь такую долю дал ему. Вот. Откуда взялась эта интерпретация изгнанник и скиталец? Из иудейской традиции. Они просто не от тех глаголов начали производить причастие. Вот сейчас грамматики-то разобрались с этим делом. А вот пошла еврейская традиция, что не от такого глагола, а вот похожего на него. Будем производить причастие. И получили изгнанника в одном случае, а под изгнанника подогнали скитальца. Ну, в иудейском истолковании изгнанник и скиталец, Каин – это возвышенный образ. И в богоборческую эпоху возможна его романтическая идеализация, что и осуществилось в поэме «Каин». Чья поэма? Байрона, совершенно верно. Вот. То есть возвышение стенающего и трясущегося никак невозможно. Понимаете? А изгнанника и скитальца очень даже возможно. Каин был первым человеком, кто был проклят. Проклятие идет по строгой схеме. Всего 4 пункта. Первое. Господь никого не проклинает. Второе. Проклятие относительно. Помните вы это еще? Третье. Проклятие – это лишение свойственного и привязанность к чужому. И четвертое. Тот, кто проклят, потерпит поражение. Вот быстро сейчас по этим пунктам пройдем. Первое. Господь никого не проклинает, проклятие происходит от Божьего миропорядка. Змею было сказано, поскольку ты сотворил это, ты проклят. Каину сказано, что ты сотворил? И дальше разъясняется, что это. Это неслышимый слухом голос крови и вкус крови в устах земли. Вот это ты сотворил, вот эта мерзость сотворенного, она разительна. Господь не прилагает никакой своей воли к наказанию преступника. И проклятие, и наказание Каина происходит от Божьего миропорядка. Каин получает то, следствие чего? Он получает следствие того, что он сам сотворил. Каин такой сотворил, что от самого низа, то есть от земли, до самого верха, то есть до Бога, Бог-то услышал крик земли от низа до Бога, мир содрогнулся, и проклятие произошло. Господь никого не проклинает, не мучит, не казнит, не карает, нет. И даже воли своей не прилагает к тому, чтобы наказать преступника. Он просто ему говорит, изъясняет, какова теперь будет его жизнь. Второе. Никто не проклят сам по себе. Проклятие всегда происходит относительно чего-то. Змей был проклят от всех скотов и от всех зверей земли. Каин также проклят относительно земли. Однако Каин проклят относительно проклятого. Земля проклята в делах человека, а Каин был кто, скотовод или земледелец? Представьте себе. Каин был, сказано, буквальный перевод, Каин был возделывающий землю. То есть человек, земледелец, такое сделал, что он теперь проклят от земли, которая проклята в делах человека. Полный круг. То есть Каин вошел в разряд существ, которые навсегда утратили возможность покаяния. Если человек проклят, покаяние в нем возникнуть не может. Все. Он вошел в круг людей, которые называются дети дьявола. Вот есть, вот надо просто знать, что есть их очень немного. Очень много истинно истово религиозных людей, верующих в Бога. И очень мало истовых таких вот людей, преданных своему религиозному служению богопротивнику. Вот есть такие люди, все. Они не могут покаяться. И не надо звать их к обращению, не надо заниматься никакой катехизацией. Вообще общение с ними опасно, точно так же, как общение с самим врагом рода человеческого. Просто надо вот знать, что такие люди есть. Общаться с ними не нужно. А они хотят, а нам не нужно. Знаете, им нужно, а нам нет. Они в нас нуждаются, а мы в них не нуждаемся. Следующее. Проклятие – это лишение свойственного и привязанность к чужому. То есть Каину бесполезно возделывать землю. Когда будешь возделывать землю, она не прибавит силы своей, чтобы дать тебе. Вот. Вообще, вот здесь вот текст у меня выписан, я его процитирую, он очень сильный. «Всякое преступление человека отражается на земле». И сказано так в Псалме. «Господь превращает реки в пустыню, и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую, от злобы обитающих на ней». То есть Каин лишился кормилицы. Вот проклятие, да? Лишение свойственного, всем людям свойственно, возможно, потрудившись на земле, получить ее плод и питаться. Каину нет. это лишение свойственного. Каин лишился земли кормилицы. Другой элемент проклятия – это принятие несвойственного, то есть привязанность к чуждому. Если земля не будет кормить Каина, в конечном счете, кто его будет кормить? Речь идет не о пище. Ее можно добывать разными способами. Речь идет о жизненной силе, которая идет от земли. То есть несколько, мы живем в силовом поле нескольких источников сил. Но вот есть вот такая вот еще сила, которая идет от земли. Вот ее Каин лишен. То есть, ну как же теперь он будет жить? Речь не о пище, речь о силе. Каинитяне не просят у нас хлеба, правда? А? Они от нас что-то другого хотят, когда они вступают с нами в общение. Они от нас силы хотят наши. Вот как дьявол, змей, навеки привязан к человеку, так и Каин навеки привязан к человекам, сынам Божьим. И самое для него, конечно, привлекательное – это церковь и люди верующие. Вот это для него самое тонкое, самое интересное. А он не мог, а как ему выжить надо? Ему надо выжить. Его земля не кормит. У него силы нет. Земля не даст силы своей. То есть они насобирают эту силу, да? Я не знаю. Я не в курсе. Я не вникаю. Понимаете, я не специалист. Я когда понял, о чем идет речь, я отрекся. От всякого рода ассоциаций. Из любой сферы знания, кроме религиозной. Все. Еще раз говорю, я очень любознательный человек. Но я научил ограничить свою любознательность тем, что дает Писание. Потому что Писание дальше мне расскажет, как Каин же ушел от Адама, Евы, он ушел из семьи. И каиниты 8 поколений жили изолированно. Они искренне попытались жить сами по себе. И они испытали, что у них ничего не получается. Они начали, ну, какие-то процессы, мы потом будем говорить, какие-то процессы стали страшные происходить. Они должны были вернуться назад, к потомкам Сифа. Что не получилось? То есть каинитяне непреодолимо будут стремиться жить и мешаться сынами Божьими. Уж какими-никакими. Вот. То есть каинитяне всегда рядом с теми, кто просто жив. Вот просто жив, здрав, нравственен. Кто рядом с церковью. Но опять-таки, знаете, если у них от этого зависит их выживание, вы понимаете, насколько они должны быть осторожны, когда они к нам приближаются. Это же вековой опыт. Мы же не должны их опознавать по внешним признакам, правильно? По внешним признакам не опознаешь. Вот если вот Писание вооружает нас знанием, что мы должны быть осторожны. Каинский грех, вот есть он в человечестве, будет до конца времен люди, которые идут путем Каина. Вот. Это первое, к чему Каин привязан теперь. Он привязан теперь к чему? К тем, кто жив. Второе. Каину было сказано Богом, умолчи. Он не умолчал. Кто чем согрешает, сказано в книге «Премудрости», кто чем согрешает, тем он и обуздывается. Вот Каин не умолчал до убийства, а теперь он уже не может умолчать, умолкнуть. И в будущем Каин обречен подавать голос. Этот голос будет стенающим, сетующим. Это нам указание, что опознавать каинитян нужно не по виду, а на слух. По звучанию голоса. По звучанию голоса, на слух. Почему каинитяне лучшие журналисты? Потому что они все время говорят. Вот я не могу все время говорить. Я то говорю, то молчу. А они могут говорить все время. Вот с ними только начни разговаривать, они тебя переговорят. В 90-х годах это мука. Да и до сих пор мука. Смотреть, когда какой-то, знаете, вот, какой-то государственный человек, имеющий опыт в своей сфере, послуживший Отечеству, понимаете? Ну, достойный человек, занимавшийся делом, приходит в студию. И тут сидят один или два вот таких вот. И они за 5 минут, они его раздергивают в разные стороны. Он теряется, имеет вид жалкий, что-то мычит, пытается с ними разговаривать, оправдываться. И все дело, которое он делал, которое реально, которое руками можно потрогать, вот делал человек дела, знаете, все это вдруг как рассыпается, как пыль. А для них это, ну вот просто для них это настолько естественно. Почему? Потому что он все время говорит. Послушайте, я слушаю «Свободу» 4 раза в неделю. Радио «Свободу». Очень полезный. Это, вот с этой точки зрения включите часик хотя бы в неделю. Послушайте, как они говорят. Не во всех передачах это есть. Но вот если у вас вот, хотите ухо потренировать, слушайте. На «Свободе» это все прекрасно. Все прекрасно слышится. Вот, Каин стенающий. Что это за стенание? Нечто вроде того, как стенает женщина в печали. Сказано было женщине: умножаю и умножу печали твои и стенание твое. То есть стенание – верный признак, от которого бессильны каинитяне отвязаться. И этот признак в иудейской традиции изглажен, его просто в тексте нет. Вот сказано жене: умножу стенание твое. Нет в масоретском тексте. Сказано Каину до убийства: умолчи. Нет в еврейском тексте. Слова, сказанные Каину после убийства: стенающим будешь. Иудеи истолковали: изгнанником будешь. Значит, еще раз, к чему теперь привязан Каин? К вечному говорению. Значит, это все внутри третьего признака. Структура важна, я повторю. Проклятие – это лишение свойственного. Чего лишен Каин? Это землекормилица. Из этого свои следствия. И привязанность к чужому. Привязан к чужому к чему? Первое – к сынам Божьим. Второе – привязан к тому, чтобы все время подавать голос. И третье – Каин привязан к тому, чтобы быть навеки трясущимся, то есть внутри себя колеблющимся и шатким. То есть такой человек будет испытывать непроизвольный, всегдашний. И так вот, судя по переводу-то, все-таки думали люди, когда переводили, телесный страх. Непроизвольный, всегдашний телесный страх, трясение плоти. Важно понять, что это не душевное состояние, это не депрессия. Судя по переводу, это трясение плоти. Ну какое, вы этого не увидите. Но внутреннее трясение плоти ему присуще. Это та вот вибрация, помните, когда мы переводили этот глагол, который будет гонять его по земле. То есть это не болезнь души. Психолог никогда не поможет этому человеку. Вот сам каинитянин может быть психологом хорошим. Почему? Ну как же. Говорить умеет. Больной для него это что? Да это золото вообще. Сам пришел. Да все рассказал. Понимаете как? Да я с ним говорю, и просто я общаюсь. Что-что? Еще деньги платят, кстати, правильно? Совершенно верно. Вот. Мы увидим, что трясущийся Каин агрессивен. Оружие изобрел именно Каин, точнее его потомок. Сынам Божьим оружие не нужно было. Вообще все изобретения цивилизации, включая орудие убийства, это изобретение каинские. Вот этот признак трясущийся будешь истолкован в иудаизме скитальцем. Будешь, Каин якобы обречен странствовать и скитаться. Но мы говорили, что ничего подобного. Каин может оседло жить, но не на земле. То есть иудейская традиция, она полностью скрывает унизительные для Каина черты его душевного склада. Это голосование, подача голоса и страхование. И последнее. Кто проклят, обречен поражению. То есть победа Христа над дьяволом была поражением дьявола и поражением тех, кого называют дети дьявола. Вот, если будете изучать историю древнего мира, с этой точки зрения посмотрите на те события, которые происходили в Иудее на рубеже веков. Не сразу это сказалось, но Господь сказал: плачьте о себе и о детях ваших, а от храма не останется камня на камне. Понимаете? Почитайте историю с этой точки зрения. Вот, то есть победа Христа над дьяволом была также победой над теми, кого мы можем назвать каинитами, то есть тех, кто пошел путем Каина. Вот, в плане истории я на этом закончу. Воскресение Христово было и есть основание для всякого религиозного самоопределения всех людей. То есть воскресение Христа есть победа над дьяволом и над детьми его. И именно это событие, воскресение, есть основание для религиозного определения, религиозного самоопределения всех людей. А для еврейского народа оно было разделением очень жестким на христиан и иудеев. А между иудеями послужило разделением на тех, кто ведает, что творит, и тех, кто не ведает. Но воскресение Христово было первым воскресением, как мы знаем. Будет еще и второе воскресение, всеобщее воскресение и страшный суд. Это будет уже конец всемирной истории, это будет уже окончательно. Только тогда будет окончательное поражение тех, кого называют дети дьявола. Я закончил. Конечно. Простите, мне кажется, ответ непроизвольный. Но я даже подумал, и говорю, конечно, может. А почему нет? Да, пожалуйста. Несколько вопросов о современных каинитах. Мы знаем, что каиниты погибли в потопе, будучи, ну, все потомки на Каина. Да, и в настоящее время возможно только действие духа Каина. Вот что, можно подумать, что есть каинский дух? Что это такое? Это как бы обобщение страсти или это... какой-то, значит, степень падения в духовной жизни, то, что такое каинский дух. Вот. Стоп. Стоп, вот смотрите, вот я уже вторую лекцию, я кручусь вокруг этой тайны. Я сказал, вот смотрите, как каинский дух возникал. Он жертву Богу приносил, в Бога веруя и желая Богу жертву принести. Но дух его был таков, что он был несовместим с духом Нового Завета. Вот это было в Каине. И это вот это проявлялось. Господь им давал несколько раз возможность свое духовное устроение изменить. А человек сказал, не только не хочу, а пойду до конца. Вот что это такое? Каинский дух. Сейчас он действует настоящий. Такой же точно, вот дух каинский точно такой же. Генезис его может быть другой. Понимаете, вот те люди, фарисеи и книжники, они наверняка хотели Богу служить. Как вы думаете, они что, хотели дьяволу служить, что ли? Я не знаю. Но во всяком случае, среди них были религиозные люди. Благочестивые люди. Весь Израиль хотел быть праведным. Это вообще была единственная эпоха в истории Израиля. Когда все хотели жить по Богу. Писание неграмотные люди знали наизусть. И цитировали его. Понимаете? А потом вдруг произошло вот нечто такое. На Голгофе вдруг все это явилось. И проявилось. Потому что когда пришел Спаситель, и он с духом своим пришел. И вот когда он пришел с этим духом, дух тех людей, которые думали, что они Богу служат, он мгновенно проявился в них. Смотрите, как апостол Иоанн аккуратно говорит. Дети дьявола, дети Божии проявляются вот в чем. Они не творят правды. Вот те иудеи, которые не творили правды и не любили ближнего, они были полностью готовы к тому, чтобы пойти по пути Каина до конца. Вы очень сложный вопрос задали. Вот как можно ответить? Я отвечал эти вот последние два занятия наших. Да. Знаете, вот еще вы сказали, что каинит покаяться не может. Нет. Нет, стоп. Каинит, когда мы говорим каинит, значит, есть люди, причастные этому сообществу, которые не ведают, что творят. О них Господь молился на кресте. И нам они надо молиться, а тех, кто не ведает, что творят. Ну, то есть убежденный каинит не может молиться, да? Нет, это не убежденный каинит, это каинит, прошедший до конца. Знаете, мало ли какие у меня убеждения. Нет, ты вот шагами, вот пройди. Ты дела сделай. Мало ли какие убеждения. Я на подушке лежу перед сном, вот у меня убеждения. Нет. Вот коэнит не может покаяться тот, который путь свой прошел до конца, который вошел в это сообщество, точно зная, что он делает. Если бы сначала был коэнит, а сначала или все-таки извинился? Нет, ну читайте Евангелие, там же великолепный этот кусок, когда это самое, вошел дьявол в него. В Тайне вечери, когда вот вопросы духов стали так остро, что человек, бывший, вероятно, в начале пути искренним апостолом Христовым, понимаете? Он имел намерение предать учителя, но дьявол еще не вошел в его сердце. А в Тайне вечери это произошло, потому что это была кульминация духовного напряжения. Вот в этот момент, в этот последний момент все проявилось. Вот совершилось это последнее проникновение духа в сердце. И все, он вышел уже окончательно убежденным человеком. И современный коэнит, да, такая вот дошедшая до конца, да, в своем пути, только тогда он получает. Знаете, я таких не видел. Вот я не видел таких. Может быть, потому что я как-то уже научился уходить. Знаете, меня немало интересуют. Я не хочу с ними находиться в общении. Я таких не видел. Знаете? А я видел тех, кто идут этим путем. Я же вам сейчас говорю. Коррупционер идет путем Каина. Все. Вот ему скажи эти слова. Вот, может быть, я не знаю, есть там у него что-то живое в душе. Нет, очень живое в душе. Но, может, что-нибудь, он зашевелится. Нет. Еще вопросы, пожалуйста. Да. Что коэниты, последовательные коэниты, это вот крайняя степень безумства, потому что никак, что в отца можно принести в жертву тварь. То есть дьявол тоже тварь. Да. Вот интересный вопрос. Можно я немножко снижу градус такого духовного напряжения? Детям, когда я преподавал мифологию, там были два страшных этих богоборца, героя богоборца. Они такие чудовищные вещи творили. Рассказывают, все говорят, но последние, они захотели поменять сушу и море местами, там, чтобы было вместо суши море, а вместо моря суша. Я говорю, а вот зачем? Дети очень интересно по-разному отвечали, потом они меня спрашивают, зачем? Я говорю, хочется. Что ты, вот что сделаешь? Вот, так, вот что такое воля человеческая, никто не знает, где ее, так сказать, это же бесконечная способность. Представляете, вот мы, когда попадем в Царство Небесное, у нас будет вечная возможность что-то новое о Боге узнавать. Вот воля наша, она дна не имеет. Вот из какой бездны поднимается вот это решение воли. Помните, мы говорили, Достоевский не решается быть с Раскольниковым. Перед тем, как Раскольников, в нем созрело это решение себя обнаружить, что он убийца. Он показывает Свидригайлова только. И через Свидригайлова мы понимаем, что что-то такое происходило за эту ночь, пока он шагал по Петербургу, что он решил все-таки сознаться в убийстве. Достоевский понимал. Тут не залезешь, не препарируешь. Нет инструментов у человека. Потому что воля, она как раз и есть самая эта бездна человеческой свободы. Вот какими нас Господь сотворил. А вы думаете, ну как так может? Это творец, это тварь на Творца. Да вот может, потому что хочет. Такой человек. Еще вопрос, пожалуйста. Да. Еще вопрос про исследование. Когда вы показывали так достаточно убедительно, как это должно происходить. Да. Тут не можно вспоминать картина евангельская из на Голгофе, когда некоторые, подходившие к кресту, покивали головы своими. Там другое. Это покивание головой другое. Это другое было? Это конечно. Покивание головой своей, это знаете какое? Я покажу. Это когда мы хорошо друг друга с вами понимаем, и мне вам не надо объяснять, а дело такое. Как они покивали. То есть мы-то понимаем, что это великий грешник. Давай сделаем, поглумимся. Мы же понимаем, как. Так это раз. Это люди полностью единодушны. Это не сет. Они совсем не сетовали об этом грешнике. Но это были ведущие или неведущие? Вот этого я не могу знать. Понимаете, это люди, которые просто ему не сочувствовали никак. Они считали, что это грешник, богохульник. Понимаете, что такого действительно надо казнить, потому что если его учение распространится в Израиле, будет страшная ересь и раскол. Он вносит соблазн. То есть это могли быть вполне, так сказать, просто они были жестокие люди. Вот страдает человек на кресте, ну и что? Ну мне не жалко его. Он тут, какой нам бучи учинил, а сам какой вид имеет? Нет, покивание головами — это знак такого, знаете, единомыслия.